пастух не стал проявлять свою гордость и разубеждать сеньора относительно своего социального статуса. Освободившийся док тут же придал себе солидности, засунув в рот очередную сигару и не забыв угостить гостя. Дон Сальватори вежливо отказался. «Спешу поблагодарить вас, сеньор Христоф, так вас, кажется, зовут, за помощь», — на хорошем английском произнес Сальватори. «Ваша яхта подоспела как нельзя вовремя. Еще немного, и я непременно простудился бы». Было похоже, что сеньор ни на секунду не сомневался в том, что помощь подоспеет. «Не стоит благодарности», — ответил док, — «это морская традиция. Что случилось с вашей яхтой?» «Она дала течь и затонула», — небрежно ответил Сальватори. «Пустяки». «Если не считать, что погибло несколько ваших матросов, и, похоже, на судне был пожар, у спасенных ожоги», — спокойно добавил док. Сальватори пристально посмотрел ему в глаза и несколько секунд молчал, как бы собираясь с ответом. «Видите ли, сеньор Христоф, — медленно ответил он, — у нас на Сицилии своеобразные обычаи, во многом непонятные иностранцам. Например, праздничный взрыв яхты во время шторма?» — совершенно серьезно уточнил док. Пастух на правах телохранителя предпочитал помалкивать. «Например, взрыв яхты», — спокойно согласился Сальватори. «Вендетта и все такое прочее. Не советую придавать этому такое значение, уважаемый сеньор Христоф». «И не буду», — неожиданно рассмеялся док, — «это действительно не мое дело». «Раз уж вы были так любезны, что спасли меня, рискуя своей яхтой, то не откажете ли мне, сеньор Христоф, еще в одной услуге?» В голосе Сальватори звучала уверенность, что тот не откажет. «Все, что в моих силах, Дон Сальватори, как в дурацком историческом кино по пьесе Шекспира, блин», раздраженно подумал пастух, устав от обилия сеньоров, донов и пожалуйста. «В силу некоторых причин мне не хотелось бы, чтобы весть о постигшем меня несчастье достигла кое-чьих ушей раньше времени. Поэтому не согласитесь ли вы перед приходом в Палермо высадить меня на берег в указанном мною месте?» Док переглянулся с пастухом и согласился. И вот теперь судьба, как нельзя более кстати, вновь свела их с таинственным доном Сальватори, жертвой вендетты на море. Судя по обстоятельствам их знакомства, почтенный сеньор и был той самой мафией, которая обитала, по словам давешнего бармена, где-то в окрестных горах. Не говоря друг другу ни слова, оба наших героя решительно двинулись в сторону часовни. Охрана среагировала в одну секунду. Один парень заслонил своим телом Сальватори, другой шагнул навстречу непрошенным визитерам. Видно было, что почтенного сеньора не только взрывают, но время от времени в него постреливают. «Дон Сальватори!» — громко поприветствовал док, краем глаза следя за действиями охраны. «Какая встреча!» Присмотревшись, Дон Сальватори сделал успокаивающий знак. Телохранители вернулись на исходные позиции, делая вид, что ничего не произошло. Таким образом, наши герои беспрепятственно подошли к Мерседесу и его хозяину. Судя по выражению лица последнего, особой радости внезапная встреча ему не принесла. Но как воспитанный человек, Дон Сальватори все же изобразил некое подобие радушия. «Любезный сеньор Христоф!» Его губы тронула легкая улыбка. «Вот уж не ожидал увидеть вас так скоро!» Док не совсем понял, что именно он имел в виду под этим «так скоро». «А я, признаться, уже хотел искать вас». «Искать?» — несколько удивился Сальватори. «Зачем?» «У меня возникла некоторая проблема, а на Сицилии я знаю только вас». «Забавно». «Я могу подождать вас здесь», — предложил док. «Нет, пожалуй. Пройдемте в церковь», — пригласил Сальватори. «Здесь становится жарко, да и не в том я возрасте, чтобы вот так торчать на улице». С этими словами почтенный сеньор повернулся к раскрытым дверям, за которыми скрывалась заманчивая полумрак и прохлада. Уже на ходу он бросил через плечо: «Своего телохранителя, сеньор Христоф, можете оставить здесь». «Это не телохранитель», — твердо ответил док. «Это мой командир». «Ну вот она что». Сальваторе замер на ступенях часовни. «Ну, тогда приглашайте его с собой». «Значит, вы думаете, что я могу продать вам оружие?» — удивленно спросил дон Сальваторе, внимательно выслушав все, что ему рассказали наши друзья. «Позвольте узнать, зачем оно вам понадобилось? Хотите ограбить банк?» «Уважаемый дон Сальваторе, мы же не спрашиваем вас, с чего вдруг взорвалась ваша яхта». «Это было бы просто невежливо», — спокойно ответил док. Они беседовали в небольшой пустынной комнатке за алтарем часовни. Молчаливый падре просто провел их туда по знаку Сальваторе и бесшумно удалился прочь. Пожилой итальянец сидел в старинном резном кресле, его собеседники расположились на жесткой лавке напротив. Больше в помещении ничего не было.